Глава 7. Внедорожник УАЗ, уже сравнительно объезженный, с полным баком горючего, выехал из Балаклавы незадолго до полудня. Приличную скорость это чудо автотехники, возможно, и развивало, но проверять не хотелось. Автомобили повышенной проходимости начали производить на Ульяновском автозаводе в марте 71-го. По-видимому, данный экземпляр был из первой партии. Машина работала. Но износ деталей и агрегатов был практически стопроцентный. Асфальтовая дорога убегала из-под колес, на КПП не задержались, авто с регистрационными знаками комитета пропустили вне очереди. За контрольным постом на остановке стоял автобус, который собирал любителей пляжного отдыха. В понедельник их было немного. Навстречу проехал бортовой Урал с зачехленным кузовом и с черными номерными знаками Министерства обороны СССР. Город закончился, дорога петляла, отдаляясь от моря. Михаил глянул в зеркало заднего вида, автобус с отдыхающими отъехал от остановки. А ему опять не судьба. И, видимо, уже не придется. Скорость плавно возрастала, скрипнул рычаг передач. Море призывно голубело, в открытое окно слышались крики чаек. Приличных спусков к воде в этом районе не было, скалы вертикально погружались в воду. Проплывали типичные крымские пейзажи, пересеченная местность, островки изнуренного солнцем кустарника, слева в полуденной дымке проявлялись горы. «Надеюсь, сегодня никого из нас не подстрелят», — меланхолично заметил сидящий сзади Матвей. «Типун тебе на язык», — проворчал Михаил. «Лучше молчи, если не о чем говорить». «Или понравилось?» Беспокойно шевельнулся сидящий справа капитан Ковтун. Полковник Науменко все же выделил человека. Капитан госбезопасности состоял в группе, курирующей объект 220, и мог принести пользу. Сравнительно молодой, невысокий, упитанный. По горам с таким не побегаешь, но в качестве щита отстрел мог сгодиться. О том, что случилось с группой, кабинетный работник, конечно, знал, и от нового назначения был не в восторге. Он не спускал глаз с пробегающих за окном пейзажей, первую часть пути преимущественно молчали. Местному начальству пришлось принять новые реалии. Москва отдала приказ продолжать расследование имеющимися силами. Полковнику Науменко осталось лишь взять под козырек. Систему «Алтай» перенесли в салон УАЗа. Специалисты трудились не больше часа, и даже осталось немного места для пассажиров. «Жигули» превратились в дуршлаг, и ремонту не подлежали. Мастера в ведомственном гараже снимали с них все ликвидное. Квартиру на Белла Куна взяли под круглосуточное наблюдение, невзирая на бесполезность. Фотографию Киры Гущиной с копией фальшивого паспорта, оставшейся на контрольном пункте, раздали сотрудникам милиции, дорожным инспекторам, оперативникам комитета. Особо находилась где-то рядом, Кольцов это чувствовал и к чему-то готовилась. «Знаком с руководством объекта, Леонид?» — поинтересовался Кольцов. «Шапочно», — отозвался Ковтун. «Наша задача — курировать вопросы безопасности в кооперации с соответствующей службой на самом объекте». У капитана была плавная, неторопливая речь с южно-русскими особенностями. «С Бердышом, Даниилом Федоровичем, вы уже знакомы, как и с его заместителем Журавлевым. Плохого о них сказать не могу». «Как и о покойных», — подумал Кольцов. «Видимо, подумали об одном и том же». Ковтун отвернулся к окну, пряча улыбку, неторопливо продолжал. «Бердыш в начале строительства переведен из Киева. Журавлев Павел Викторович из Таганрога. Сами понимаете, нерадивых и некомпетентных работников здесь держать не будут. Бердыш до назначения работал в пятнашке, охрана объектов специального назначения. Журавлев в 9-м управлении. В Таганроге это был, соответственно, 9-й отдел УКГБ». Перевод долгоиграющий, так сказать, на весь период стройки. То есть со старой жизнью покончено, переведены в Крым, как, впрочем, и все, кто связан со стройкой. Что, в принципе, неплохо, все же не север дальний. Ковтун смущенно кашлянул. Бердыш крут, прямолинеен, предпочитает в работе авторитарные методы, дотошно выполняет все инструкции и требует того же от подчиненных. Начальству тоже поблажек не дает. Его, как ни странно, слушаются. Журавлев мягче. Но если упрется, тоже не сдвинуть. Знает досконально все окрестности объекта, ладит с военнослужащими из караульного батальона. За спины подчиненных не прячется, кабинетную работу не любит. «Да уж, в курсе», — усмехнулся Кольцов. «Нарушителя брали, вместе с нами полетел. И падал вместе со всеми». «Такой может», — кивнул Ковтун. «Не сказать, что отчаянный повеса, но находит. Не всегда действует в рамках отведенных ему полномочий. У Бердыша в Крыму семья, супруга и пожилая теща. Дети давно выросли и разъехались». «Журавлев бобыль, хотя периодически его видят в компании неких прелестниц». Ковтун стер с губ набежавшую ухмылку. Заросли оборвались, машина выскочила на простор, и солнце, стоящее в зените, стало раскалять крышу автомобиля. «Начальник строительства — Голованов Петр Ильич», — монотонно просвещал Ковтун. «Сам из Ленинграда. До перевода в Крым работал директором крупного строительного треста, обслуживающего государственные заказы. Строил объекты в Кронштадте, на базах Балтийского флота. Опытный и, можно сказать, незаменимый руководитель. Переведен в Крым по решению Центрального комитета партии. Вы же понимаете, что подобное назначение делается на самом верху? Супруга Петра Ильича, к сожалению, уже не с нами». Именно здесь, в Крыму, обнаружили рак в терминальной стадии. Сгорело за считанные месяцы, не помогла даже правительственная клиника в столице. Это было 4 года назад. Петр Ильич, к его чести, не сломался, продолжил работу. Хотя многие думали, что не сможет, и даже подготовили ему синекуру в столице. Новой супругой не обзавелся, хотя имеет хорошие внешние данные. В личную жизнь человека стараемся не лезть. По хозяйству ему помогают 2 местные женщины. Одна готовит, другая содержит дом в чистоте и порядке. Похоже, Ковтуну самому стало смешно. В каком, интересно, звании эти местные повариха и горничная? Заместитель Голованова, Юдина Людмила Михайловна, работала в Москве в отделе по строительству при ЦК КПСС. Особой радости от перевода, по некоторым сведениям, не испытывала. Но если Родина сказала, значит, надо. Человек дисциплинированный, компетентный. Замещает Голованова по вопросам снабжения и материально-технического обеспечения. Ей примерно 45, но выглядит моложе. В должности принципиально прорабатывает все вопросы до мелочей. Если на объекте чего-то недостает, может дойти до своих бывших коллег из ЦК. И без нужды с ней стараются не связываться. Есть муж, дети, но супруга работает в Москве на ответственной должности, и они встречаются нечасто. Дети там же, в столице. Насколько знаю, пристроены. Еще одно значимое лицо. В принципе, с него бы и следовало начинать. Главный инженер объекта Белецкий, Родион Львович. Крупный специалист в своей области. Именно он проектировал объект, а впоследствии контролировал ход выполнения работ. Знает объект до последнего винтика. Это, кстати, не метафора. Также из Москвы. Работал в одном из закрытых НИИ, связанных с проектированием объектов Минобороны. Имеет правительственные награды. Подозреваю, что по итогам сдачи объекта 220 может и героя соцтруда получить, что будет, кстати, вполне заслуженно. Белецкий – мужчина в полном расцвете сил. Ему еще нет и 50. Внешность такая харизматичная. Впрочем, увидите. Женат во второй раз. С первой женой произошел несчастный случай. На Кутузовском проспекте 5 лет назад было жесткое ДТП. Не везет в этом плане нашим руководителям. Ковтун сокрушенно вздохнул. Родион Львович в том году взял продолжительный отпуск, затем вернулся к работе. К погибшей жене он был необычайно привязан. И хорошо, что выбрался из всего этого. Сын Белецкого окончил МГИМО. Сейчас ему лет 25. Молодой дипломат. Трудится в одной из стран Варшавского договора. Кажется, в Болгарии. Сейчас у Белецкого новая супруга. Проживает с ним. Не скажу, что Нина Георгиевна юная особа. Но все же значительно моложе своего супруга. Вам обо всем руководстве объекта доложить, Михаил Андреевич? Так и до вечера не управимся. Производство разбито на несколько структурных подразделений. «Думаю, значимых персон вы упомянули, Леонид. И где живут все эти достойные люди?» Все упомянутые лица проживают в поселке Стрижи на восточной окраине Охранного. Там особая охраняемая зона, в отличие от самого городка. В Охранное вы сможете въехать без пропуска, а вот в Стрижи уже не получится. Поселок компактный, выходит на море, полностью состоит из частных домовладений. Там одна длинная улица, много зелени, дома со всеми удобствами. Горячая вода, канализация, отопление. Есть тропа, по которой можно спуститься к небольшому пляжу. В Стрижах, как вы уже поняли, проживает руководство объекта. Комфортная жилплощадь выделена государством на время строительства. С каждой персоной заключен соответствующий договор. Ответственные лица пользуются государственным автотранспортом. Охраняет поселок 9-е управление. Живут за оградой со средствами оповещения на случай несанкционированного проникновения. Но меньше всего это похоже на концлагерь, позволил себе Ковтун рискованную шутку. Остальным причастным к объекту повезло меньше. Строители и инженерно-технический персонал живут в Охранном. Одни в общежитиях, другие снимают жилплощадь. Большое количество людей проживает в Балаклаве. К их услугам специальные автобусные маршруты. Не скажу, что все эти люди беспризорники, но надзор за ними, к сожалению, не тотальный. Не в тюрьме живем. А в братской семье народов, подумал Кольцов. Вертикальные шахты высотой с восьмиэтажный дом пробивали специалисты из Донецка. Паттерны и прочие переходы в горе прокладывали харьковские метростроевцы. Здесь работали профессионалы со всего Союза. В обстановке секретности вырыли карьер к северу от горы Мошной, куда впоследствии свозили выработанную горную породу. Понятно, Леонид. Личный автотранспорт жителям Стрижей положен? В этом нет необходимости, пожал плечами Ковтун. Личный шофер отвезет куда надо. А если вдруг захочется конфиденциальности, то извините, эти люди прекрасно знали, на что подписывали 6 лет назад. Тут я, пожалуй, загнул, допустил рассказчик. Не все, конечно, сидят тут 6 лет. Кто-то расторг контракт, уехал. Разные причины, силком не держат. Кто-то приехал недавно. Всех работников, вплоть до грузчиков и уборщиков, подвергают всесторонней проверке. Таковая может длиться несколько месяцев. Так что случайных людей вы здесь не увидите. Желающих приехать на объект хоть отбавляй. Знаете, какие здесь зарплаты? Один лишь повышающий коэффициент что стоит? — завистливо сказал капитан и вздохнул. Со свободой передвижения у этих людей, полагаю, все в порядке? Да, ее особо не ограничивают. Если время личное, то можете им воспользоваться, как заблагорассудится. Но не забывайте, на каком объекте вы работаете и какие здесь правила. Обо всех передвижениях дальше Севастополя извещают сотрудники 2-го отдела на каждом КПП, которые делают отметки, а также по возвращении. Никаких загулов, проблем с милицией. Контакты с иностранцами в принципе запрещены. Любая отправка и прием корреспонденции только через соответствующую службу. Жалоб пока не поступало, Михаил Андреевич. Можете съездить по Крыму, хоть в Керчь, хоть в Симферополь. Отпуск можете проводить на родине, где бы она ни находилась. Поездки за границу, разумеется, исключены. Но давайте честно, немногие граждане туда ездят. Любой бы с руками оторвал такую работу и такие условия проживания. Приближались к развилке. К объекту налево, Охранное прямо. Михаил сбавил скорость, чтобы совершить маневр, но передумал, отправился дальше. «Уверены?» — встрепенулся прыгающий на закорках Матвей. «Да, прокатимся». Капитан Ковтун промолчал, только опасливо покосился на отдаляющиеся заросли. Через несколько минут въехали в Охранное. Жилые трехэтажки выросли внезапно, стоило лишь выбраться на открытый участок местности. Городок был компактный, даже частные дома жались в кучку. Центральная улица делила городок примерно на равные части. Мимо проплывали магазины – продуктовый, хозяйственный, закрытый киоск «Союзпечати». Ближе к центру потянулись 5-этажки. Их было немного. Административные здания, воинская часть с закованными воротами с гигантской 5-конечной звездой. Городок тонул в зелени. Сплошная экзотика. Грецкий орех, дикие абрикосы, персиковые и сливовые деревья. Людей на улицах практически не было. «Пустовато здесь», — констатировал Кольцов. «Где все?» «Ну, ансамбль песни и пляски нас и не должен был встречать», — вышел из задумчивости Ковтун. «Народ в поле, товарищ майор». «В смысле, кто где?» «Трудящиеся на работе, пенсионеры прячутся от жары. Городок находится под надзором 9-го управления. Этих парней не видно, но можете не сомневаться, нас уже срисовали». Навстречу пылил маршрутный автобус. В салоне несколько голов. Этажность зданий резко снизилась, проехали частный сектор на окраине, и городок оборвался. Справа за скалами опять заголубело море. «Если на объект, то нам на развилке налево», — известил Ковтун. Но в этот день майора Кольцова чего-то тянуло на сторону. Справа в солнечных лучах замаячили крыши небольшого малоэтажного поселка. Он проехал развилку и свернул вправо, на неприметную, но хорошо укатанную дорогу. Указателей не было, но на обочине стояла милицейская машина. Номерные знаки УАЗа, разумеется, запечатлели. «Как скажете, Михаил Андреевич», — пожал плечами Ковтун. «Можем проехать через Стрижи. Возвращаться не придется. За поселком есть кольцевая дорога. По ней и вернемся к объекту». Дорога петляла, как горная тропа, ушла в низину, всплыла перед самым поселком. Заградительная полоса стыдливо пряталась за цветущими кустарниками. В глаза она особо не бросалась. Далеко справа изгородь упиралась в обрыв над морем, слева плавно огибала поселок. Впечатление концлагеря это место действительно не производило. Будка КПП сливалась с антуражем. Вежливые стражи в полувоенном облачении пропустили машину, проверив документы и пропускав закрытую зону. Широкая улица тянулась вглубь поселка, кирпичные заборы, изобилие зелени, цветов, вместительные дома за оградами. Архитекторы здесь не утруждались, но отдельные постройки вызывали интерес. Они были с внушительными крышами, башенками. Машина медленно катила по асфальтированной дороге. Лаяла собака, за оградой на стрижной лужайке резвились дети. К изгороди с обратной стороны подбежала прилизная длинношерстная Коля и стала смотреть на чужаков умными глазами. На следующем участке высилась основательная беседка из ценных пород дерева. Отдельные категории советских граждан жили вполне прилично. Мелькнула неуместная мысль про классовую ненависть. Впрочем, к подобным проявлениям социального неравенства в стране всеобщей уравниловки майор относился спокойно. «На участке с беседкой проживает Юдина Людмила Михайловна», — сообщил Ковтун. «Напротив — Голованов Петр Ильич. Дом не такой уж большой. Товарищ не любит чрезмерной роскоши. Тем более допоздна находится на работе. Женщины в доме нет. Ну, кроме кухарки и горничной. Через три участка за Головановым, вот тот скромный забор с металлическими воротами, прибежище Журавлева Павла Викторовича. А сейчас будем проезжать мимо владений товарища Бердыша. У его забора почти всегда стоит «Волга» с нашими номерами, хотя сам Даниил Федорович предпочитает модернизированный УАЗ-469 с форсированным двигателем». Помалкивал окопавшийся на галерке Матвей, провожая глазами проплывающие за окном красоты. «Справа дом Белецкого, Родиона Львовича. Два этажа, бильярдная, просторный двор, позади дома небольшой открытый бассейн, теннисный стол. Характерная особенность участков на этой стороне — все они разделены проулками, а задние дворы упираются в обрыв, под которым плещется море. Жильцы сами строят ограждения, особенно те, у кого животные или дети. Кто-то основательно отгораживается от обрыва, кто-то символически, третьи вообще этого не делают, любят сидеть вечерами, свесив ножки». «У вас, Леонид, воистину энциклопедические знания», — похвалил Кольцов. «Три года на этой работе», — пояснил капитан. «Приходится знать даже то, что знать не хочу. Выезжаем из поселка. Нагулялись, товарищ майор?» На контрольном посту снова встали. Пропуск выписали на 2 недели. Задерживаться дольше он не собирался. Увиденное наводило на размышления. Третья часть полуострова — закрытая для граждан зона. В частности, Севастополь, Балаклава, Форос, большая часть Керчи. Обширные участки юго-западного побережья с береговыми ракетными комплексами, куда ни сунься, колючка и надписи угрожающего содержания. И вместе с тем всесоюзная здравница, жемчужина на берегу Черного моря. Толпы организованных туристов, дикарей, местных жителей, среди которых несложно прятаться шпионам. Дорога за поселком бежала прямо, мимо живописных буковых и грабовых рощ. Стелющийся можжевельник причудливо оплетал кряжестые скалы, море сделалось ближе, обрывы не такими крутыми. Берег принимал живописные очертания. Справа на полянке желтела палатка, за ней еще парочка. Бегали мелкие дети с собакой. Михаил невольно отпустил педаль газа, чтобы насладиться видами. «Дальше запреты снимаются», — пояснил Матвей. «Можно приезжать, отдыхать. Граница тут такая, черт ногу сломит». «Без бутылки не разобраться», — подтвердил Ковтун. «Чем и пользуются нарушители. А когда их ловят, плачутся, оправдываются. Дескать, не знали, не заметили». «Так я б тоже не заметил», — рассмеялся Ивашов. «Виды здесь что надо», — Ковтун покосился на майора. «Есть возможность спуститься к берегу и найти у воды славное местечко». Капитан вскинул руку с наручными часами. «Если хотите, товарищ майор, можем сделать остановку. На объекте все равно обед, хрен кого найдем». Развеять стоило. Крым под ногами, не какая-нибудь опостылевшая средняя полоса. Скоро умом тронется от этой непрекращающейся работы. Мелькнула суденушка в Кабельтове у берега, пропала за скалой. На краю обрыва стояли автобусы. По-видимому, там был спуск к морю. Вот же демон-искуситель этот Ковтун. «А что, Михаил Андреевич, Леонид прав. Давайте проветримся», — проговорил у затылок Ивашов. «Морской воздух — лучшая пища для мозгов. Успеем еще в эти горы». Мелькнула развилка. Кольцов стал сдавать вправо. Автобусы находились в стороне, на крутом утесе. Там возились несколько человек, что-то вытаскивали из багажных отсеков. Михаил свернул, не доезжая автостоянки. Спуск к морю был крут, но по силам отечественному проходимцу. Грунтовая дорога петляла между глыбами камней. Внизу лежало море, необычайно приветливое, цвета солнечной бирюзы. Легкие волны накатывались на каменистый пляж. В непроглядной дали голубое небо смыкалось с голубым морем. Прибрежная полоса была необычайно живописной. Громоздились скалы, целые бастионы из отколовшихся валунов. Каменные островки выступали из воды. Недалеко от берега, бортом к суше, стоял катер, смутно напоминающий военный. Солнце слепило глаза, очертания судна едва проявлялись. Петляющая дорога уперлась в завал, проехать дальше было невозможно. Слева тянулась мощная скала, ограничивающая обзор. На пятачке имелась возможность для разворота. «Спустимся пешком к воде», — Ковтун первым выбрался из машины. «До берега 2 шага. Покурим и обратно». Майор покинул автомобиль, потянулся, разминая кости, как в бородатом анекдоте. «Да у вас тут еще и море есть». Стоило ли расхолаживаться, погружаясь в эти прелести? Вопрос завис в воздухе. Он двинулся в обход завала, вышел из-за скалы, заслоняющей панорамный вид. Местечко оказалось не таким уж приветливым. Разразилась пальба, оглушительно хлопали петарды. Михаил аж присел от неожиданности, рука непроизвольно потянулась к кобуре. Ахнул и задергался Матвей. Трещали выстрелы, орали люди, черный дым валил из дымовой шашки. И из катера, прилипшего к каменистому островку, потянулся аналогичный шлейф. Раздалось грозное «Ура!», среди камней замелькали фигурки советских десантников в голубых беретах. Они бежали к морю, кричали, строчили из автоматов. Видит Бог, Кольцов не сразу въехал в происходящее. И хорошо, что пистолет остался под мышкой. Пробегающий мимо десантник как-то странно покосился, как бы даже с досадой. Лицо у него было смутно знакомым. «Стоп, мотор!» — раздался возмущенный крик. «Почему посторонние в кадре? А ну, прекратили! Все, перекур! Я с вами уже не могу, это просто невыносимо! Ковалев, кому было сказано? На съемочную площадку никого не впускать!» Ситуация становилась более-менее понятной. Из-за камней высовывались головы, недоуменно хлопали глаза. Кто-то ругался, и чем дальше, тем громче. Выступил из-за валуна оператор с громоздкой кинокамерой. Рядом находилась еще одна на треножнике. Ее заметили только сейчас. Остановились десантники, стали забрасывать за спины автоматы, неторопливо пошли обратно. Двое сели на камень, сняли береты, заструился сигаретный дымок. Лицо одного из них определенно было знакомо. Актер отставил автомат, на вид настоящий, но явно заряженный холостыми патронами. С удобством развалился, подмигнул Кольцову. «Михаил Ножкин», — осенило майора. «Ну, конечно. Снимался в киноэпопее «Освобождение». Лично пел под гитару «Последний бой». А его неподражаемый Рощин в «Хождении по мукам». Где-то еще, во многих других картинах, но сейчас и не вспомнить. Съемочная площадка бурлила. Бегали киношники, оператор деловито переставлял штатив, ругался статный мужчина с ярко выраженным грузинским акцентом, очевидно, режиссер. На катере тоже кто-то метался, тушили дымовую шашку. Плавсредство оказалось бутафорским, только борт и помост. А автобусы на утесе, видимо, принадлежали съемочной группе. «Фу, мать вашу за ногу!» — шумно выдохнул Матвей. «Михаил Андреевич, вы тоже охренели?» Подозрительно вздрагивал капитан Ковтун, держась за живот. Врожденная солидность и служебное положение не позволяли расхохотаться в полный голос. Продолжал ругаться режиссер, обещал всех уволить. «Немедленно удалить посторонних со съемочной площадки!» Подбежала растрепанная рыжеволосая девица с кукольной уморительной мордашкой. Стала разоряться. «В чем дело? Почему мешаете работать? Хотите, чтоб с вас взыскали за причиненный ущерб?» «Так, гражданочка, спокойнее». Сбегать со съемочной площадки с массой извинений было как-то несолидно, и Михаил показал удостоверение. «Ой!» — сказала девица и заткнула рот ладошкой. «А что-то не так? Мы что-то нарушили? Есть все разрешительные документы, я могу принести. Данная зона не считается закрытой. Михаил Иосифович все досконально выяснил, прежде чем приступить к съемкам на этом побережье». «Просто проверка, гражданка». Михаил на силу сохранял серьезность. «Вы же понимаете, неподалеку режимная зона, здесь свои правила, и нужно сохранять бдительность. А вашего Ковалева можно смело уволить. Нашему проезду никто не препятствовал. Что снимаете, товарищ?» «Как? Вы не знаете?» Девица встрепенулась. «Киностудия «Мосфильм» — третье творческое объединение. Мы работаем по заказу Государственного комитета по кинематографии СССР. Снимается кино о подвигах советских моряков и десантников, о шпионах и происках империалистических разведок». «О, и у нас кино про шпионов», — прошептал Матвей. «Масштабные съемки, много действия, интрига», — частила творческая работница. «Вы только посмотрите, какой актерский состав. Ножкин, Фатюшин. Действие разворачивается на стыке Индийского и Тихого океанов. Но для натурных съемок Михаил Иосифович выбрал Крым. Здесь самые подходящие пейзажи. Вот увидите, товарищи, это будет самый оглушительный блокбастер в истории советского кино». «Ну, это такое кино, которое посмотрят все кинозрители Советского Союза и других стран. Рабочее название картины «Тихое плавание», но оно, разумеется, изменится. Вы можете поприсутствовать, товарищи, только большая просьба не попадать в кадр». «Мы уедем», — пообещал Кольцов. «Приносим извинения за доставленные неудобства. Но такая работа, вы должны понимать. Удачи вам, девушка, и творческих, как говорится, успехов». Девица мило улыбалась, несколько раз обернулась, угомонился режиссер, зашевелились героические десантники, заканчивая перекур. Вытер слезы умиления капитан Ковтун. «Ну что, товарищи, по коням?» — объявил Кольцов. «В кино снялись, видами насладились, можно и за работу». «Отставить смех, товарищ капитан!» Разворачивались долго и неуклюже. Съемочная группа задумчиво наблюдала за машиной. Постреливая выхлопом, УАЗик потащился в гору. Рыжеволосая девица помахала ладошкой. Она была ничего такая, если забыть про работу и прочие неодолимые преграды. Ковтун боролся с икотой, бормотал. «Ну вот, прогнали, как шелудивых собак». «А девица ничего, да, товарищ майор?» — подал голос с Камчатки Ивашов. «Бойкая такая, смешливая, хорошенькая. Ух, я б с ней!» «Что бы ты с ней?» — хмыкнул Ковтун. «Применил захват с опрокидыванием». «Так, настроились на серьезный лад». Михаил переключил рычаг на первую передачу. В гору двигатель еле тянул. но все же выбрались. Внизу опять что-то хлопало, взрывалось, геройствовали десантники и дымил бутафорский катер. Кому что? С каким-то неявным сожалением подумал Кольцов. Пришлось возвращаться до развилки, практически к поселку Стрижи. Он прибавил газ, чтобы проскочить раньше полупустого пассажирского автобуса. Транспортное средство было ведомственным. Курсировало по маршруту Балаклава, охранная Стрижи, объект 220. Под стеклом у водителя ничего подобного, разумеется, не значилось. Автобус остался сзади. Июльский зной не замедлил ворваться в окна. За машиной тянулся шлейф пыли, приближалась горная цепь, над которой величаво высилась гора Мошная. Автобус отстал. Грунтовка петляла между компактными холмами, напоминающими курганы. Справа показались заброшенные строения. При строительстве в этой местности активно использовали ракушечник, видимо, самый дешевый строительный материал. «Старый татарский поселок», — скупо объяснил Ковтун и предпочел не развивать тему. Тема действительно не являлась предметом гордости советских властей. Весной 44 года, после освобождения Крыма от немецких оккупантов, всех крымских татар депортировали, фактически за одну ночь. Большинство отправили в Узбекистан, отдельные группы — в Мордовию, Казахстан. Беспрецедентное решение принял Государственный комитет обороны, исполнял НКВД. Ни с кем не разбирались, давали несколько минут на сборы, сажали в машины и увозили. Татарские поселения разом опустели. Формальное объяснение — татары сотрудничали с нацистами. Факты, конечно, были, с этим трудно спорить, но кто не сотрудничал? И русские, и украинцы. А сколько татар вступали в партизанские отряды, уходили в горы, боролись с немцами. Эти факты не учитывали, гребли под одну гребенку. В 1967 году Верховный Совет СССР скромно признал, имела место коллективная ответственность. Факты сотрудничества татар с фашистским режимом были необоснованно отнесены ко всему татарскому населению Крыма. Но незаконными, а тем более преступными, эти действия не признали. Татары в Крым почти не возвращались, разве что отдельные семьи, оседали в основном в городах. Удалялся заброшенный поселок, через несколько минут возник контрольно-пропускной пункт, за ним другой, тянулся периметр, оснащенный средствами сигнализации. К знакомой горе прибыли через несколько минут, въехали на охраняемую территорию. Серые здания из бетона в несколько этажей казались жилыми. То, что окна нарисованы, стало заметно только вблизи. На деревьях висели камуфляжные сетки. Рассчитывать на глупость американской разведки и на слепоту ее спутников было, конечно, неразумно. О строительстве знали, но что именно строили? Официально здесь размещалась оборонная НИИ. С ним и связывали работы, а также усиленную охрану. В горе располагался огромный многоуровневый бункер, оснащенный входами и въездами с противоатомными дверьми. Ядерного удара по Севастополю побаивались не напрасно. Согласно плану «Дропшот», разработанному в Пентагоне, по городу предполагалось ударить дюжины ядерных боеголовок. Места размещения пусковых установок знали. Ждать милости от природы никто не собирался. Строительство вели тайно, в сжатые сроки, используя лучшие умы страны и смелые технологические решения. В случае ядерного удара в бункере могли разместиться 10 тысяч офицеров и солдат, а также все руководство Черноморского флота. Отсюда бы осуществлялась связь с уцелевшими кораблями и подводными лодками. Отсюда бы велось наблюдение за регионом. В верхней части бункера предполагалось разместить многофункциональный разведывательно-наблюдательный центр. Бункер глубиной в 200 метров насчитывал 4 уровня, соединенные между собой тоннелями и паттернами. Ожидая реакции на прибытие, курили под навесом, созерцали заросшие лесами подножия горы. «Из всего вышесказанного, Леонид, — резюмировал Кольцов, — самая значимая и компетентная персона на стройке — это...» Он сделал паузу. «Начиная с красной строки, Леонид». «Вы про самую значимую или про самую компетентную персону?» — не смутился Ковтун. «Думаю, вас понял, Михаил Андреевич. Белецкий Родион Львович однозначно. Все строительство держится на нем, на его знаниях, опыте, на всем том, что вы называете компетенцией. Он разрабатывал объект с нуля. Именно он предложил схему и пути решения. А задачка, скажу вам, посложнее, чем построить пирамиду Хеопса при наличии лишь тележек с квадратными колесами. Считается гением своей профессии. Автор многих революционных технологических решений. Говорят, у него идеальная память. Все знания сидят в голове. Незачем рыться в справочниках и пособиях. «А также в таблицах Брадиса», — хмыкнул Кольцов. «Товарищ благонадежный?» «Жалоб не поступало», — пожал плечами Ковтун. «Зачем ему еще чего-то искать с такими-то наградами, заслугами, обласканному властью? Зарплата — грех жаловаться. Условия труда и отдыха — нам бы с вами такие. Получает все, что захочет. Может критиковать, кого вздумается. За понятным, разумеется, исключением. С моей точки зрения, Родиону Львовичу нет смысла быть неблагонадежным. Нигде в мире его не осыплют такими благами. Думаете, он в своих стрижах, как в тюрьме? Да он рвался на эту работу. Зачем ему что-то другое? В перемещениях не ограничен. Все блага цивилизации доступны. А если вспомнить весьма привлекательную жену...» «Увлекся ты, Леня», — проворчал Кольцов. «Прямо Леонардо да Винчи изобразил». Под навес, прихрамывая, вошел старый знакомый, майор Журавлев. Он выглядел не очень хорошо, был болезненно бледен, но улыбался. «Прибыли, наконец-то!» «Приветствую, Михаил Андреевич! И вас, товарищи!» Обменялись рукопожатиями. «Нам сообщили, что вы прибудете». «Вы в порядке, Павел Викторович?» «Да, с ногой ничего страшного, заживет. А вообще, натерпелись, да? На волосок от смерти были. Но все это понимаешь уже потом. И начинает нешуточно трясти. Да. Вертолет однозначно в утиль. Должна прибыть комиссия. Устроит разбирательство, почему такое произошло и кого высечь. Бойцы лежат в санчасти, все живы, но... Досталось им, в общем. У вас-то все нормально? Поет задержанный нарушитель?» «Еще и на флейте играет», — кивнул Михаил. «Сбежал наш нарушитель, Павел Викторович. Прямиком на тот свет. Нападение на машину, ранен сотрудник, преступник продырявлен, как дуршлаг». «Вот же черт! Нам не сообщали!» Журавлев помрачнел. «Тогда получается, что вообще все зря мы проделали?» «Пацанам в санчасти об этом не говорите. И вообще информация, как понимаете, не для печати». «Да понимаю я», — Журавлев поморщился. «Неприятно удивили, Михаил Андреевич. Ладно, пойдемте, устрою вам экскурсию».